Зараз прапануем вашай увазе званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам, гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею. Наконец дачакались таго, што апошні указ наконт пасрэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, што прадпрымальнікі наконец заявілі пра сябе. Заўсёды казала і зараз кажу, чым больш будзе заможных дакінам, пенсіянерам будзе лепей. Ларыса, горад Мінск. Я хочу сказать наконт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это. Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет. 23 ліпеня Александр Лукашенко даручыў сваёй адміністрацыі праводзіць пастаянны маніторынг зменаў запасаў гатовай прадукцыі на прадпрыемствах, якія вызначаюць развіццё галінаў і рэгіёнаў, а таксама на прадпрыемствах, што вырабляюць прадукты харчавання. Адміністрацыя прэзідэнта павінна штотыдзень дакладваць кіраўніку дзяржавы пра вынікі маніторынгу. Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усё лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висит у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Муток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского. Прымальнікаў у Беларусі называлі вшывымі блохамі. Цяпер назвалі мураўямі, што расцягнуць, распрададуць завалы ў складах дзяржавы. Глядзіш, эканамічная крыза прымусіць кіруючых і нармальнымі людзьмі іх назваць. Ну, хоць не такой касты, як кіруючыя, ды ўсё ж людзьмі. Цікава, а антысамазвалы беларускія, яны таксама прыцягнуць на сабе на распродаж. Хочу рассказать, как у нас завершается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу загад сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть грошей нема навод на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он за сей поры сгодился, что взяли у залог в банк, чтобы дали кредит на зарплату. По другой лет заехал пару сотен километров. Сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеет, что делить да и отнимать, ничего путно у нас не получится. Днямі кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін пашкадаваў, што Беларусь і Расія так і не ўвялі адзіную валюту. У такім выпадку Беларусі было б нашмат прасцей змагацца з эканамічным крызісам. Не было б тых праблемаў, якія цяпер так няўмела спрабуе вырашыць улада, патлумачыў Калякін. Слухачы свабоды гавораць пра беларускіх камуністаў і Сергея Калякіна ў прыватнасці. Наконт Калякіна нічого дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы. Яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашэнка. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў непаслухмяны. Вось і выскачыў тут Калякін. Ён і грашовы станок в Москве аддасць, і стылінізмем не ганьбіць. Ну так і зробіць Кремль яго президентом-резидентом. Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе. на протягу 70 год. Выники их володарення и керования добра вядомая. Гэта массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцые войны, збяднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Забаранить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды, а коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши. Сьомого жнівня Александр Лукашенко заявил: «С 2011 года, я уверены, мы будем жить, как у Европе». Традиционно слухачи свободы говорят про уладу. Наш проводир заявил, что в 2011 году мы будем жить, как у Европы. Хотя не так давно той же проводир сказал, что мы живем лучше, чем европейцы. Повстає питання: коли проводир бреше, а коли каже правду? Маючи економіку, де 30% стратних підприємств зі старелим, зношеним обсталюванням і непідйомною колгасною сільською господаркою, не вірю заяві керівника держави, що у 2011 році ми будемо жити, як у Європі. Це просто обіцянка напередодні будучих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм раз 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай. Жимов, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008 предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете. Очень много обсуждается действия президента насчет помилования забоев поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель. Напомнику, ты сьогодні Бреста допустили 75 орфографічних помилок. Это яскраво показывая, хто в нашей країні керує культурой, хто в нашей країні керує адукацией, что з себя представляют керівники районов, областей, кого ми вибираємо у так званую палату. Я не хочу нікого покривдить, але ж над помником працював великий колектив. Это і заказчики, і автори помника, і будовники, і нарешті прийомна комісія. Неужо сярод усіх іх не знайшлося ні одного адукованого чоловіка? Ілля Копыл, город Менск. Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США. Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Прагучалі званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.